И это знамя вздымали, правда, враждебны Аэту, но преданные родине, стосковавшиеся по ней и готовы отдать за нее жизнь ванцы. Для них эта битва была битвой за справедливость, за благо и процветание страны. И ни одному из них не приходило в голову, что коварный и дальновидный враг, воспользовавшись ими же как орудием, навсегда отнимал у них родину. Многие из них были сражены на родной земле, в битве за Вани, и встретили смерть счастливыми, как достойные сыны отчизны, у которых нет выбора между жизнью и смертью в час, когда отчизна в опасности. Теперь они лежали в братской могиле, вырытой для них царем Окаджадо, обманутые, одураченные, но имея одно огромное преимущество перед оставшимися в живых. Им не суждено было узнать, как ловко их провели, и мучиться угрызениями совести при виде своих подросших сыновей. Неизмеримо тяжелее была участь тех, кому судьба сохранила жизнь. Им оставалось или не показывать виду, притворяться непонимающими и спокойно принимать награды, или скрыть свое оружие под мокрыми детскими пеленками и проглядывать себе глаза, склоняясь над вышиванием, как девушка на выданье, дожидающаяся женихов. Выбор был сделан давно, так что теперь уже поздно было кусать себе локти. Горькая, неприглядная истина облачилась в красивые одежды лжи и, как волк в овечьей шкуре, смело разгуливала по овчарне. А для пастуха там уже вовсе не было места. Да овцам без пастуха и жилось спокойней. Пастух, то и дело обходя овчарню, охаживал их герлыгой, не позволял им разбредаться в разные стороны, не давал приближаться к пропасти. А волк был на все согласен. Каждый мог делать, что хочет, пастись где угодно, возвращаться в овчарню в любое время, а то и вовсе не возвращаться, если ему так заблагорассудится. Волк не пересчитывал своих подопечных, когда они терялись, и не выходил с кудлатыми овчарками на поиски. Волк относился к тем, кого пас, с большим доверием. Он ведь ходил, как и они, на четырех ногах, и напяленная на нем шкура была та же, что и на них. Пастух же с самого начала был для них чужаком, и со временем овцы все больше от него отдалялись. Они не желали прислушиваться ни к его предостерегающим окрикам, ни к зову его свирели. Беспечные и радостные от сознания полной свободы, овцы щипали траву, пододвигаясь все ближе и ближе к краю обрыва. А волк точил зубы, предвкушая близкую пору желанного изобилия, когда у него будет вдоволь мяса и костей. «А тебе какое дело? Ты-то чего печалишься? Ты ведь вовремя отстал от этого стада, не захотел быть овцой, не смог пастись на общем пастбище, щипать вместе с другими траву и колючки. Впрочем, трава и колючки тут ни при чем. Ты просто испугался, как бы не сорваться с обрыва вместе со стадом, потому что тебе дорога только твоя шкура, а у стада все общее, и шкура, и смерть». Так спорил с собой, язвил себя Фарнаус и порой действительно начинал сомневаться, уж не сваливает ли он на других собственную слабость, собственную незадачливость, совершая тем самым еще большее прегрешение. «Почему же, — думал он, — все вокруг живут припеваючи, заводят семьи, трудятся, веселятся и умирают честь честью, как истори заведено, и по закону, и обычаю? Почему я один вижу на каждом шагу беды и опасности, как бы ни было трудно их разглядеть? Быть может, отец мой был прав, ничего нам не заповедав, быть может, ему и нечего было нам сказать перед смертью». Такие мысли были особенно мучительными для Фарнауза. Оказывалось, что он сам виноват перед всеми. Но чувство вины не то, что пугало его, а просто делало бессмысленным все его существование. Если так, то зачем он длил свою жизнь, для чего цеплялся за нее? Все еще не мог осознать он невозвратимой своей утраты или хотел сказать правду своему сыну, когда тот вырастет. Но в чем правда? Мог ли он быть уверен, что в самом деле истина то, что он и только он один считал истиной? Могло ведь случиться, что он совершит еще большее, еще худшее прегрешение или даже преступление, собьет с толку и погубит своего сына? Быть может, путь молчания и примирения — это единственный путь, который оставляют человеку боги. Что, если он стоит на неверном, заказанном человеку пути и оттого не может ни в чем разобраться, оттого ему кажется чуждым все окружающее? «Должно быть так», — заключал Фарнаус, чувствуя, что у него раскалывается голова, и вновь замыкался в своей раковине, чтобы еще раз попытаться объяснить необъяснимое и измерить то, что не поддается измерению. Уже целую неделю не переставая шел дождь, а в доме все дышало дремотным теплом. На огне стоял котелок, в котелке кипела вода. Воду женщины кипятили ради уюта. И в самом деле клокочущий, окутанный паром, домовитый котелок делал помещение обжитым и уютным. Комната тонула во влажном тумане. Голоса звучали приглушенно. Движения у всех стали ленивыми и плавными, как в таинственном подводном царстве. «Куса идет», — сказала Попина, и через несколько мгновений все остальные также расслышали приближавшееся знакомое лязганье, которое явственно пробивалось сквозь шум дождя. Фарнаус очнулся от мыслей, и сразу его слух уловил и воркование маленького Ухейру, и бульканье кипящей воды, и тихий разговор женщин. В комнату вошла Зиара. На плече у нее висел мешок косы. Она сбросила мешок у двери и провела обеими руками по мокрому лицу. «Сейчас и коса подойдет», — сказала Зиара и заулыбалась, как ребенок, которого только что умыли. Куса в самом деле вошел почти следом за ней и, войдя, сразу же направился к огню. Там, где он ступал, на полу остались маленькие лужицы. Зиара все стояла у двери и растерянно улыбалась,